мои университеты. Итак, я еду учиться в Казанский университет, не менее этого. Мысль об университете внушил мне гимназист Евреинов, милый юноша, красавец с ласковыми глазами женщины. Он жил на чердаке в одном доме со мной, и он часто видел меня с книгой в руке. Это заинтересовало его. Мы познакомились, и вскоре Евреинов начал убеждать меня, что я обладаю исключительными способностями к науке. «Вы созданы природой для служения науке», — говорил он, красиво встряхивая гривой длинных волос. Я еще не знал тогда, что науке можно служить в роли кролика, а Евреинов так хорошо доказывал мне. Университеты нуждаются именно в таких парнях, каков я. Разумеется, была потревожена тень Михаила Ломоносова. Евреинов говорил, что в Казани я буду жить у него. Пройду за осень и зиму курс гимназии, сдам кое-какие экзамены, он так и говорил, кое-какие. В университете мне дадут казенную стипендию, и лет через 5 я буду ученым. Все очень просто, потому что Евреиному было 19 лет, и он обладал добрым сердцем. Сдав свои экзамены, он уехал, а недели через 2 я отправился вслед за ним. Провожая меня, бабушка советовала: «Ты не сердись на людей, ты сердишься все, строг и заносчив стал. Это от деда у тебя». «А что он, дед? Жил, жил, да в дураки и вышел. Горький старик, ты одно помни, не Бог людей судит, это черту лестно. Прощай, но...» И, отирая с бурых дряблых щек скупые слезы, она сказала: «Уж не увидимся больше. Заедешь ты, непоседа, далеко, а я помру». За последнее время я отошел от милой старухи и даже редко видел ее, а тут вдруг с болью почувствовал, что никогда уж не встречу человека так плотно и так сердечно близкого мне. Стоял на корме парохода и смотрел, как она там у борта пристани крестится одной рукой, а другой концом старенькой шали отирает лицо свое, темные глаза, полное сияние неистребимой любви к людям. И вот я в полутатарском городе, в тесной квартирке одноэтажного дома. Домик одиноко торчал на пригорке, в конце узкой бедной улицы. Одна из стен его выходила на пустырь-пожарище. На пустыре густо разрослись сорные травы, в зарослях полыни, репейника и конского щавеля, в кустах бузины возвышались развалины кирпичного здания. Под развалинами обширный подвал. В нем жили и умирали бездомные собаки. Очень памятен мне этот подвал, один из моих университетов. Евреиновы, мать и 2 сына, жили на нищенскую пенсию. В первые же дни я увидал, с какой трагической печалью маленькая серая вдова, придя с базара и разложив покупки на столе, решала трудную задачу: как сделать из небольших кусочков плохого мяса достаточное количество хорошей пищи для 3 здоровых парней, не считая себя саму. Была она молчалива, в ее серых глазах застыло безнадежное, кроткое упрямство лошади, изработавшей все силы свои. Тащит лошадка воз в горы и знает: не вывезу, а все-таки везет. Дня через 3 после моего приезда утром, когда дети еще спали, а я помогал ей в кухне чистить овощи, она тихонько и осторожно спросила меня: «Вы зачем приехали?» «Учиться в университет». Ее брови поползли вверх вместе с желтой кожей лба, и она порезала ножом палец себе, высасывая кровь, опустилась на стул, но тотчас же, вскочив, сказала: «О, черт!» Обернув носовым платком порезанный палец, она похвалила меня: «Вы хорошо умеете чистить картофель». «Ну, еще б не уметь!» И рассказал я ей о моей службе на пароходе. Она спросила: «Вы думаете, этого достаточно, чтобы поступить в университет?» В ту пору я плохо понимал юмор. Я отнесся к ее вопросу серьезно и рассказал ей порядок действий, в конце которого передо мной должны открыться двери храма науки. Она вздохнула: «Ах, Николай, Николай!» А он в эту минуту вошел в кухню мыться, заспанный, взлохмаченный и, как всегда, веселый. «Мам, хорошо бы пельмени сделать!» «Да, хорошо», — согласилась мать. Желая блеснуть знанием кулинарного искусства, я сказал, что для пельменей мяса плохо, да и мало его. Тут Варвара Ивановна рассердилась и произнесла по моему адресу несколько слов настолько сильных, что уши мои налились кровью и стали расти вверх. Она ушла из кухни, бросив на стол пучок моркови, а Николай, подмигнув мне, объяснил ее поведение словами. «Не в духе». Уселся на скамье и сообщил мне, что женщины вообще нервнее мужчин. Таково свойство их природы. Это неоспоримо доказано одним солидным ученым, кажется, швейцарцем. Джон Стюарт Миль, англичанин, тоже говорил кое-что по этому поводу. Николаю очень нравилось учить меня, и он пользовался каждым удобным случаем, чтобы втиснуть в мой мозг что-нибудь необходимое, без чего невозможно жить. Я слушал его жадно. Затем Фуко, Ларош-Фуко, Ларош-Жаклен сливались у меня в одно лицо, и я не мог вспомнить, кто кому отрубил голову. Лавуазье де Мурье или наоборот. Славный юноша искренне желал сделать меня человеком. Он уверенно обещал мне это, но у него времени и всех остальных условий для того, чтобы серьезно заняться мной, не было. Эгоизм и легкомыслие юности не позволяли ему видеть, с каким напряжением сил, с какой хитростью мать вела хозяйство. Еще менее чувствовал это его брат, тяжелый молчаливый гимназист. А мне уж давно и тонко были известны сложные фокусы химии и экономии кухни. Я хорошо видел изворотливость женщины, принужденной ежедневно обманывать желудки своих детей и кормить приблудного парня неприятной наружности дурных манер. Естественно, что каждый кусок хлеба, падавший на мою долю, ложился камнем на душу мне, и я начал искать какой-нибудь работы. С утра уходил из дома, чтобы не обедать, а в дурную погоду отсиживался на пустыре в подвале. Там, обоняя запах трупов кошек и собак, под шум ливней и вздохи ветра, я скоро догадался, что университет — фантазия, и что я поступил бы умнее, уехав в Персию. А уж я видел себя седобородым волшебником, который нашел способ выращивать хлебные зерна объемом в яблоко, картофель по пуду весом и вообще успел придумать немало благодеяний для земли, по которой так дьявольски трудно ходить не только мне одному. Я уже научился мечтать о необыкновенных приключениях и великих подвигах. Это очень помогало мне в трудные дни жизни. А так как дней этих было много, я все более изощрялся в мечтаниях. Я не ждал помощи извне и не надеялся на счастливый случай. Но во мне постепенно развивалось волевое упрямство. И чем труднее слагались условия жизни, чем крепче и даже умнее я чувствовал себя. Я очень рано понял, что человека создает его сопротивление окружающей среде. Чтобы не голодать, я ходил на Волгу к пристаням, где легко можно было заработать 15-20 копеек. Там среди грузчиков, босиков, жуликов я чувствовал себя куском железа, сунутым в раскаленные угли. Каждый день насыщал меня множеством острых, жгучих впечатлений. Там передо мной вихрем кружились люди, оголенно жадные, люди грубых инстинктов. Мне нравилась их злоба на жизнь, нравилось насмешливо-враждебное отношение ко всему в мире и беззаботное к самим себе. Все, что я непосредственно пережил, тянуло меня к этим людям, вызывая желание погрузиться в их едкую среду. Бредгард и огромное количество бульварных романов, прочитанных мною, еще более возбуждали мои симпатии к этой среде. Профессиональный вор Башкин, бывший ученик учительского института, жестоко битый, чахоточный человек, красноречиво внушал мне. «Что ты как девушка ежишься? Аль честь потерять боязно? Девке честь — все ее достояние, а тебе только хомут. Честен бык, так он сеном сыт». Рыженький, бритый, точно актер, ловкими мягкими движениями маленького тела Башкин напоминал котенка. Он относился ко мне учительно, покровительственно, и я видел, что он от души желает мне удачи и счастья. Очень умный, он прочитал немало хороших книг. Более всех ему нравился «Граф Монте-Кристо». «В этой книге есть и цели сердца», — говорил он. Любил женщин и рассказывал о них, вкусно чмокая, с восторгом, с какой-то судорогой в разбитом теле. И в этой судороге было что-то болезненное. Она возбуждала у меня брезгливые чувства. Но речи я его слушал внимательно, чувствуя их красоту. «Баба! Баба!» — выпивал он, и желтая кожа его лица разгоралась румянцем, темные глаза сияли восхищением. Ради бабы я на все пойду. Для нее, как для черта, нет греха. Живи влюблен. Лучше этого ничего не придумано. Он был талантливый рассказчик и легко сочинял для проституток трогательные песенки о печалях несчастной любви. Его песни распевались во всех городах Волги, и, между прочим, ему принадлежит широко распространенная песня. «Некрасива я, бедна, плохо я одета, никто замуж не берет девушку за это». Хорошо относился ко мне темный человек Трусов, благообразный, щеголевато одетый, с тонкими пальцами музыканта. Он имел в Адмиралтейской слободе лавочку с вывеской «Часовых дел мастер», но занимался сбытом краденого. «Ты, Максимыч, к воровским шалостям не приучайся», — говорил он мне, солидно поглаживая седоватую свою бороду, прищурив хитрые и дерзкие глаза. «Я вижу, у тебя иной путь. Ты человек духовный». «Что значит духовный?» «А в котором зависти нет ни к чему, только любопытство». Это было неверно по отношению ко мне. Завидовал я много и каждому. Между прочим, зависть моя возбуждала способность Башкина говорить каким-то особенным стихоподобным ладом, с неожиданными уподоблениями и оборотами слов. Вспоминаю начало его повести об одном любовном приключении. «Мутноокой ночью сижу я, как сыч в дупле в номерах, в нищем городе Свияжске, а осень, октябрь, ливенько дождь идет, ветер дышит, точно обиженный татарин песню тянет, и все без конца песня, о-о-о. И вот пришла она, легкая, розовая, как облако на восходе солнца, а в глазах обманная чистоты души. Милой, — говорит честным голосом, — не виновата я против тебя. Знаю, врет, а верю, правда. Умом твердо знаю, а сердцем не верю никак». Рассказывая, он ритмически покачивался, прикрывая глаза, и часто мягким жестом касался груди своей против сердца. Голос у него был глухой, тусклый, а слова яркие, и что-то соловьиное пело в них. Завидовал я Трусову. Этот человек удивительно интересно говорил о Сибири, Хиве, Бухаре, смешно и очень зло о жизни архиереев. А однажды таинственно сказал о царе Александре III: «Этот царь в своем деле мастер». Трусов казался мне одним из тех злодеев, которые в конце романа неожиданно для читателя становятся великодушными героями. Иногда в душные ночи эти люди переправлялись через речку Казанку в луга, в кусты, и там пили, ели, беседуя о своих делах, но чаще о сложности жизни, о странной путанице человеческих отношений, особенно много о женщинах. О них говорилось с озлоблением, с грустью, иногда трогательно и почти всегда с таким чувством, как будто заглядывая во тьму, полную жутких неожиданностей. Я прожил с ними 2-3 ночи под темным небом с тусклыми звездами, в душном тепле ложбины, густо заросшей кустами тальника. Во тьме, влажной от близости Волги, ползли во все стороны золотыми пауками огни мачтовых фонарей, в черную массу горного берега вкраплены огненные комья и жилы. Это светятся огни трактиров и домов богатого села Услон. Глухо бьют по воде плицы колес пароходов, надсадно волками воют матросы на караване барж. Где-то бьют молот по железу, заунывно тянется песня. Тихонько тлеет чья-то душа от песни, на сердце пеплом ложится грусть. И еще грустнее слушать тихо скользящие речи людей. Люди задумались о жизни и говорят каждый о своем, почти не слушая друг друга. Сидя или лежа под кустами, они курят папиросы, изредка нежадно пьют водку, пиво и идут куда-то назад по пути воспоминаний. «А вот со мной был случай», — говорит кто-то, придавленный к земле ночной тьмой. Выслушав рассказ, люди соглашаются. «Бывает и так, все бывает. Было, бывает, бывало», — слышу я. И мне кажется, что в эту ночь люди пришли к последним часам своей жизни. Все это уже было. Больше ничего не будет. Это отводило меня в сторону от Башкина и Трусова. Но все-таки нравились мне они. и по всей логике, испытанного мной, было бы вполне естественно, если бы я пошел с ними. Оскорбленная надежда подняться вверх, начать учиться, тоже толкала меня к ним. В часы голода, злости и тоски я чувствовал себя вполне способным на преступление, не только против священного института собственности. Однако романтизм юности помешал мне свернуть с дороги, идти по которой я был обречен. Кроме гуманного Бретгарта и бульварных романов, я уже прочитал немало серьезных книг. Они возбудили у меня стремление к чему-то неясному, но более значительному, чем все, что я видел. И в то же время у меня зародились новые знакомства, новые впечатления. На пустырь, рядом с квартирой Еврейного, собирались гимназисты играть в городки. И меня очаровал один из них, Гурий Плетнев. Смуглый, синеволосый, как японец, с лицом в мелких черных точках, точно натертым порохом. Неугасимо веселый, ловкий в играх, остроумный в беседе, он был насыщен зародышами разнообразных талантов. И, как почти все талантливые русские люди, он жил на средства, данные ему природой, не стремясь усилить и развить их. Обладая тонким слухом и великолепным чутьем музыки, любя ее, он артистически играл на гуслях, балалайке, гармонике, не пытаясь овладеть инструментом более благородным и трудным. Был он беден, одевался плохо, но его удальству, бойким движением жилистого тела, широким жестом очень отвечали измятая рваная рубаха, штаны в заплатах и дырявые стоптанные сапоги. Он был похож на человека, который после длительной и тяжкой болезни только что встал на ноги, или похож был на узника, вчера выпущенного из тюрьмы. Все в жизни было для него ново, приятно, все возбуждало в нем шумное веселье, и он прыгал по земле, как ракета шутиха. Узнав, как мне трудно и опасно жить, он предложил поселиться с ним и готовиться в сельские учителя. И вот я живу в странной веселой трущобе, Марусовке, вероятно, знакомой не одному поколению казанских студентов. Это был большой полуразрушенный дом на Рыбнорядской улице, как будто завоеванный у владельцев его голодными студентами, проститутками и какими-то призраками людей, изживших себя. Плетнев помещался в коридоре под лестницей на чердак. Там стояла его койка, а в конце коридора у окна стол-стул, и это все. Три двери выходили в коридор. За двумя жили проститутки, за третьей – чахоточный математик из семинаристов. Длинный, тощий, почти страшный человек, обросший жесткой рыжеватой шерстью, едва прикрытый грязным тряпьем. Сквозь дыры тряпок жутко светилась синеватая кожа и ребра скелета. Он питался, кажется, только собственными ногтями. Объедая их до крови, день и ночь что-то чертил, вычислял и непрерывно кашлял глухо бухающими звуками. Проститутки боялись его, считая безумным. Но из жалости подкидывали к его двери хлеб, чай и сахар. Он поднимал с пола свертки и уносил к себе, всхрапывая, как усталая лошадь. Если ж они забывали или не могли почему-либо принести ему свои дары, он открывал дверь и хрипел в коридор. «Хлеба!» В его глазах, провалившихся в темные ямы, сверкала гордость маньяка, счастливого сознанием своего величия. Изредка к нему приходил маленький горбатый уродец с вывернутой ногою в сильных очках на распухшем носу, седоволосый, с хитрой улыбкой на желтом лице скопца. Они плотно прикрывали дверь и часами сидели молча в странной тишине. Только однажды ночью, поздно, разбудил меня хриплый яростный крик математика. «А я говорю, тюрьма! Геометрия – клетка, да, мышеловка, да, тюрьма!» Горбатый уродец визгливо хихикал, многократно повторял какое-то странное слово, а математик вдруг заревел «К черту! Вон!». Когда его гость выкатился в коридор, шипя, повизгивая, кутаясь в широкую разлетайку, математик, стоя на пороге двери, длинный, страшный, запустив пальцы руки в свои вспутанные волосы, на голове хрипел «Эвклид, дурак! Дурак! Я докажу, что Бог умнее грека!» и хлопнул дверью настолько сильно, что в его комнате что-то с грохотом упало. Вскоре я узнал, что человек этот хочет, исходя из математики, доказать бытие Бога, но он умер раньше, чем успел сделать это. Плетнев работал в типографии, ночным корректором газет, зарабатывая 11 копеек в ночь. И если я не успевал заработать, мы жили, потребляя в сутки 4 фунта хлеба на 2 копейки чая и на 3 сахара. А у меня не хватало времени для работы, нужно было учиться. Я преодолевал науки с величайшим трудом. Особенно угнетала меня грамматика уродливо узкими, окостенелыми формами. Я совершенно не умел втискивать в них живой и трудный, капризно-гибкий русский язык. Но скоро к удовольствию моему оказалось, что я начал учиться слишком рано, и что даже сдав экзамены на сельского учителя, не получил бы места по возрасту. Плетнев и я спали на одной и той же койке, я ночами, он днем. Измятый бессонной ночью, с лицом еще более потемневшим и воспаленными глазами, он приходил рано утром. Я тотчас бежал в трактир за кипятком. Самовара у нас не было, конечно. Потом, сидя у окна, мы пили чай с хлебом. Гурий рассказывал мне газетные новости, читал забавные стихи алкоголика-флейтониста «Красное домино» и удивлял меня шутливым отношением к жизни. Мне казалось, что он относится к ней так же, как к толстомордой бабе Галкиной, торговке старыми дамскими нарядами и сводней. У этой бабы он нанимал угол под лестницей, но платить за квартиру ему было нечем, и он платил веселыми шутками, игрой на гармонике, трогательными песнями. Когда он тенорком напевал, в глазах его сияла усмешка. Баба Галкина в молодости была хористкой оперы. Она понимала толк в песнях, и нередко из ее нахальных глаз на пухлые, сизые щеки пьяницы, обжоры обильно катились мелкие слезинки. Она сгоняла их с кожи щек жирными пальцами и потом тщательно вытирала пальцы грязным платочком. — Ах, Гурочка! — вздыхая, говорила она. — Артист вы! И будь вы чёточку покрасившу, устроила бы я вам судьбу. Уж сколько я молодых юношев пристроила к женщинам, у которых сердце скучает от одинокой жизни. Один из таких юношев жил тут же над нами. Это был студент, сын рабочего скорняка, парень среднего роста, широкогрудый, с уродливо узкими бедрами, похожий на треугольник острым углом вниз. Угол этот немного отломлен. Ступни ног у студента маленькие, точно у женщины. И голова его, глубоко всаженная в плечи, тоже мала, украшена щетиной рыжих волос, а на белом бескровном лице угрюмо таращились выпуклые зеленоватые глаза. С великим трудом, голодная, как бездомная собака, он, вопреки воле отца, исхитрился окончить гимназию и поступить в университет. Но у него обнаружился глубокий и мягкий бас, и ему захотелось учиться пению. Галкина поймала его на этом и пристроила к богатой купчихе лет 40. Сын ее был уже студент на третьем курсе, дочь кончала учиться в гимназии. Купчиха была женщина тощая, плоская, прямая, как солдат, сухое лицо монахини-аскетки, большие серые глаза, скрытые в темных ямах. Одета она в черное платье, шелковую старомодную головку, в ушах ее дрожат камни ядовитого желто-зеленого цвета. Иногда вечерами или рано по утрам она приходила к своему студенту, и я не раз наблюдал, как эта женщина, точно прыгнув в ворота, шла по двору решительным шагом. Лицо ее казалось страшным. Губы так плотно сжаты, что почти не видны. Глаза широко открыты, обреченно, тоскливо смотрят вперед, но кажется, что она слепая. Нельзя было сказать, что она уродлива. Но в ней ясно чувствовалось напряжение, уродующее ее, как бы растягивая ее тело и до боли сжимая лицо. — Смотри, — сказал Плетнев, — точно безумная. Студент ненавидел купчиху, прятался от нее, а она преследовала его точно безжалостный кредитор или шпион. — Сконфуженный человек я, — клялся он выпивший. — И зачем мне надо петь? С такой рожей и фигурой. Не пустят меня на сцену, не пустят. — Прекрати эту канитель, — советовал Плетнев. — Да, но жалко мне ее. Не выношу, а жалко. Если б ты знал, как она, эх! Мы знали, потому что слышали, как эта женщина, стоя на лестнице ночью, умоляла глухим вздрагивающим голосом. — Христа ради, голубчик, ну Христа ради! Она была хозяйкой большого завода, имела дома, лошадей, давала тысячи денег на акушерские курсы и, как нищая, просила милостыню ласки. После чая Плетнев ложился спать, а я уходил на поиски работы и возвращался домой поздно вечером, когда Гурию нужно было отправляться в типографию. Если я приносил хлеба, колбасы или вареные требухи, мы делили добычу пополам, и он брал свою часть с собой. Оставаясь один, я бродил по коридорам и закоулкам Марусовки, присматриваясь, как живут новые для меня люди. Дом был очень набит ими и похож на муравьиную кучу. В нем стояли какие-то кислые, едкие запахи, и всюду по углам прятались густые, враждебные людям тени. С утра до поздней ночи гудело непрерывно. Трещали машины швеек, хористы оперетки пробовали голоса, басовито ворковал гамма студент, громко декламировал спившийся полубезумный актер, истерически орали похмелившиеся проститутки. И возникал у меня естественный, но неразрешимый вопрос. Зачем все это? Среди голодной молодежи бестолково болтался рыжий, плешивый, скуластый человек с большим животом, на тонких ногах, с огромным ртом и зубами лошади. За эти зубы прозвали его «рыжий конь». Он третий год судился с какими-то родственниками, симбирскими купцами, и заявлял всем и каждому: «Жив быть не хочу, а разорю их вдребезг. Нищими по миру пойдут. 3 года буду милостивнее жить, после того я им ворочу все, что отсужу у них, все отдам и спрошу: что, черти, то-то?» «Это цель твоей жизни, конь?» — спрашивали его. «Весь я, всей душой, нацелился на это и больше ничего делать не могу». Он целые дни торчал в окружном суде, в палате у своего адвоката. Часто вечерами привозил на извозчике множество кульков, свертков, бутылок и устраивал у себя в грязной комнате с провисшим потолком и кривым полом шумные пиры, приглашая студентов, швеек, всех, кто хотел сытно поесть и немножко выпить. Сам рыжий конь пил только ром, напиток от которого на скатерти, платье и даже на полу оставались несмываемые темно-рыжие пятна. Выпив, он завывал: «Милые вы мои птицы! Люблю вас, честный вы народ, а я злодей, подлец и крокодил. Желаю погубить родственников и погублю. Ей-богу, жив быть не хочу, а?» Глаза коня жалобно мигали, и нелепое скуластое лицо орошалось пьяными слезами. Он стирал их со щек ладонью и размазывал по коленям. Шаровары его всегда были в масляных пятнах. «Как вы живете?» — кричал он. «Голод, холод, одежа плохая, разве это закон? Чему в такой жизни научиться можно? Эх, кабы государь знал, как вы живете!» И, выхватив из кармана пачку разноцветных кредиток, предлагал: «Кому надо денег? Берите, братцы!» Хористки и швейки жадно вырывали деньги из его мохнатой руки, и он хохотал: «Да это не вам, это студентам!» Но студенты денег не брали. «К черту деньги!» — сердито кричал сын скорняка. Он сам однажды пьяный принес Плетневу пачку 10-рублевок, смятых твердый ком, и сказал, бросив их на стол: «Вот, надо? Мне не надо». Лег на койку нашу и зарычал, зарыдал, так что пришлось отпаивать его водой и отливать. Когда он уснул, Плетнев попытался разгладить деньги, но это оказалось невозможно. Они были так туго сжаты, что надо было смочить их водой, чтобы отделить одно от другой. В дымной грязной комнате с окнами в каменную стену соседнего дома тесно, шумно, душно и кошмарно. Конь орет все громче. Я спрашиваю его: «Зачем вы живете здесь, а не в гостинице?» «Милый, для души! Тепло душе с вами!» Сын скорняка подтверждает: «Верно, конь, и я тоже. В другом месте я бы пропал». Конь просит Плетнева: «Сыграй, спой». Положив гусли на колени себе, Гурий поет: «Ты взойди-ка, взойди, солнце красное». Голос у него мягкий, проникающий в душу. В комнате становится тихо, все задумчиво слушают жалобные слова и негромкий звон гусельных струн. «Хорошо, черт!» — ворчит несчастный купчихин утешитель. Среди странных жителей старого дома Гурий Плетнев, обладая мудростью, имя которой «Веселье», играл роль доброго духа волшебных сказок. Душа его, окрашенная яркими красками юности, освещала жизнь фейерверками славных шуток, хороших песен, острых насмешек над обычаями и привычками людей, смелыми речами о грубой неправде жизни. Ему только что исполнилось 20 лет. По внешности он казался подростком, но все в доме смотрели на него как на человека, который в трудный день может дать умный совет и всегда способен чем-то помочь. Люди получше любили его, похуже боялись, и даже старый булочник Никифорыч всегда приветствовал Гурия лисьей улыбкой. Двор Марусовки проходной. Поднимаясь в гору, он соединял две улицы – Рыбнорядскую со Старогоршечной. На последней, недалеко от ворот нашего жилища, приткнулась уютно в уголке будка Никифорыча. Это старый городовой в нашем квартале. Высокий, сухой старик, увешанный медалями. Лицо у него умное, улыбка любезная, глаза хитрые. Он относился очень внимательно к шумной колонии бывших и будущих людей. Несколько раз в день его аккуратно вытесанная фигура являлась на дворе. Шел не торопясь и посматривая в окна квартиры взглядом смотрителя зоологического сада в клетке зверей. Зимой в одной из квартир были арестованы однорукий офицер Смирнов и солдат Муратов, георгиевские кавалеры. Участники халтикинской экспедиции Скобелева. Арестовали их, а также Забнина, Овсянкина, Григорьева, Крылова и еще кого-то за попытку устроить тайную типографию, для чего Муратов и Смирнов днем в воскресенье пришли воровать шрифты в типографию Ключникова на Бойкой улице города. За этим делом их и схватили. А однажды ночью в Марусовке был схвачен жандармами длинный угрюмый житель, которого я звал блуждающий колокольней. Утром, узнав об этом, Гурий возбужденно растрепал свои черные волосы и сказал мне: «Вот что, Максимыч, 37 чертей, беги, брат, скорей!» Объяснив, куда нужно бежать, он добавил: «Смотри, осторожнее, может быть, там сыщики». Таинственное поручение страшно обрадовало меня, и я полетел в Адмиралтейскую слободу с быстротой стрижа. Там, в темной мастерской медника, я увидал молодого кудрявого человека с необыкновенно синими глазами. Он лудил кастрюлю, но был не похож на рабочего. А в углу у тисков возился, протирая кран, маленький старичок с ремешками на белых волосах. Я спросил медника: «Нет ли работы у вас?» Старичок сердито ответил: «У нас есть, а для тебя нет». Молодой мельком глянул на меня, снова опустил голову над кастрюлей. Я толкнул тихонько ногой его ногу. Он изумленно и гневно уставился на меня синими глазами, держа кастрюлю за ручку и как бы собираясь швырнуть ею в меня. Но, увидев, что я подмигиваю ему, сказал спокойно: «Ступай, ступай». Еще раз подмигнув ему, я вышел за дверь. Остановился на улице. Кудрявый, потягиваясь, тоже вышел и молча уставился на меня, закуривая папиросу. — Вы Тихон? — Ну да. — Петра арестовали. Он нахмурился, сердито щупая меня глазами. — Какого это Петра? — Длинный, похож на дьякона. — Ну, больше ничего. — А какое мне дело до Петра, дьякона и всего прочего? — спросил медник, и характер его вопроса окончательно убедил меня: это не рабочий. Я побежал домой, гордясь тем, что сумел исполнить поручение. Таково было мое первое участие в делах конспиративных. Гурий Плетнев был близок к ним, но в ответ на мои вопросы ввести меня в круг этих дел говорил: «Тебе, брат, рано, ты поучись». Евреинов познакомил меня с одним таинственным человеком. Знакомство это было осложнено предосторожностями, которые внушили мне предчувствие чего-то серьезного. Евреинов повел меня за город, на Арское поле, предупреждая по дороге, что знакомство это требует от меня величайшей осторожности, его надо сохранить в тайне. Потом, указав мне вдали небольшую серую фигурку, медленно шагавшую по пустынному полю, Евреинов оглянулся, тихо говоря: «Вот он, идите за ним, и когда он остановится, подойдите к нему, сказав: „Я приезжий“». Таинственное всегда приятно. Но здесь оно показалось мне смешным. Знойный яркий день, в поле серой былинкой качается одинокий человечек, вот и все. Догнав его у ворот кладбища, я увидел перед собой юношу с маленьким сухим личиком и строгим взглядом глаз, круглых, как у птицы. Одет он был в серое пальто гимназиста, но светлые пуговицы отпороты и заменены черными костяными. На изношенной фуражке заметен след герба, и вообще в нем было что-то преждевременно ощипанное, как будто он торопился показаться самому себе человеком вполне созревшим. Мы сидели среди могил в тени густых кустов. Человек говорил сухо, деловито и весь насквозь не понравился мне. Строго расспросив меня, что я читал, он предложил мне заниматься в кружке, организованном им. Я согласился, и мы расстались. Он ушел первый, осторожно оглядывая пустынное поле. В кружке, куда ходили еще трое или четверо юношей, я был моложе всех и совершенно не подготовлен к изучению книги Стюарта Милля с примечаниями Чернышевского. Мы собирались в квартире ученика учительского института Миловского. Впоследствии он писал рассказы под псевдонимом Елеонской и, написав томов 5, кончил самоубийством. Как много людей, встреченных мною, ушли самовольно из жизни. Это был молчаливый человек, робкий в мыслях, осторожный в словах. Жил он в подвале грязного дома и занимался столярной работой для равновесия тела и души. С ним было скучно. Чтение книги Милля не увлекало меня. Скоро основные положения экономики показались мне очень знакомыми. Я усвоил их непосредственно. Они были на коже моей написаны. И мне показалось, что не стоило писать толстую книгу трудными словами о том, что совершенно ясно для всякого, кто тратит силы свои ради благополучия и уюта чужого дяди. С великим напряжением высиживал я 2-3 часа в яме, насыщенной запахом клея, рассматривая, как по грязной стене ползает мокрица. Однажды вероучитель опоздал прийти в обычный час, и мы, думая, что он уже не придет, устроили маленький пир, купив бутылку водки, хлеба и огурцов. Вдруг мимо окна мелькнули серые ноги нашего учителя. Едва мы успели спрятать водку под стол, как он явился среди нас, и началось толкование мудрых выводов Чернышевского. Мы сидели неподвижно, как истуканы, со страхом ожидая, что кто-нибудь из нас опрокинет бутылку ногою. Опрокинул ее наставник, опрокинул и, взглянув под стол, не сказал ни слова. Ох уж лучше бы он крепко выругался. Его молчаливое суровое лицо, обиженно прищуренные глаза страшно смутили меня. Поглядывая из-под лобья на багровые от стыда лица моих товарищей, я чувствовал себя преступником против вероучителя и сердечно жалел его, хотя водка была куплена не по моей инициативе. На чтениях было скучно. Хотелось уйти в татарскую слободу, где живут какой-то особенной, чистоплотной жизнью, добродушные, ласковые люди. Они говорят смешно искаженным русским языком, по вечерам с высоких минаретов их зовут в мечети странные голоса муэдзинов. Мне думалось, что у татар вся жизнь построена иначе, незнакома мне, не похожа на то, что я знаю и что не радует меня. Меня влекло на Волгу, к музыке трудовой жизни. Эта музыка и до сего дня приятно охмеляет сердце мое. Мне хорошо памятен день, когда я впервые почувствовал героическую поэзию труда. Под Казанью села на камень, проломив днище, большая баржа с персидским товаром. Артель грузчика взяла меня перегружать баржу. Был сентябрь. Дул верховой ветер, по серой реке сердито прыгали волны, ветер бешено срывал их гребни, кропил реку холодным дождем. Артель, человек полсотни, угрюмо расположилась на палубе пустой баржи, кутаясь рогожами и брезентом. Баржу тащил маленький буксирный пароход, задыхаясь, выбрасывая в дождь красные снопы искр. Вечерело. Свинцовое мокрое небо темнее опускалось над рекою. Грузчики ворчали, ругались, проклиная дождь, ветер, жизнь, лениво ползали по палубе, пытаясь спрятаться от холода и сырости. Мне казалось, что эти полусонные люди не способны к работе, не спасут погибающий груз. К ночи доплыли до переката, причалили пустую баржу борт-оборт к сидевшей на камнях. Артельный староста, ядовитый старичишка, рябой хитрец и сквернослов, с глазами и носом коршуна, сорвав с лысого черепа мокрый картуз, крикнул высоким бабьим голосом: «Молись, ребята!» В темноте на палубе баржи грузчики сбились в черную кучу и заворчали, как медведи. А староста, кончив молиться раньше всех, завизжал. «Фонарей! Ну, молодчики, покажи работу! Честно, детки! С Богом! Начинай!» И тяжелые, ленивые, мокрые люди начали показывать работу. Они точно в бой бросились на палубу и в трюмы затонувшей баржи с гиком, ревом, прибаутками. Вокруг меня с легкостью пуховых подушек летали мешки риса, тюки изюма, кош, каракуля. Бегали коренастые фигуры, ободряя друг друга воем, свистом, крепкой руганью. Трудно было поверить, что так весело, легко и скоро работают те самые тяжелые и угрюмые люди, которые только что уныло жаловались на жизнь, на дождь и холод. Дождь стал глуще, холоднее, ветер усилился, рвал рубахи, закидывая подолы на голову, обнажая животы. В мокрой тьме при слабом свете шести фонарей метались черные люди, глухо топая ногами о палубы барж. Работали так, как будто изголодались о труде, как будто давно ожидали удовольствия швырять с рук на руки четырехпудовые мешки, бегом носиться с тюками на спине, работая, играя, с веселым увлечением детей, с той пьяной радостью делать, слаще которой только объятия женщины. Большой бородатый человек в поддевке, мокрый, скользкий, должно быть хозяин груза или доверенный его, вдруг заорал возбужденно. «Молодчики! Ведерко ставлю! Разбойнички! Два идет! Делай!» Несколько голосов сразу со всех сторон тьмы густо рявкнули. «Три ведра! Три пошло! Делай, знай!» И вихрь работы еще усилился. Я тоже хватал мешки, тащил, бросал, снова бежал и хватал, и казалось мне, что и сам я, и все вокруг завертелось в бурной пляске, что эти люди могут так страшно и весело работать без устатка, не щадя себя месяца, года, что они могут, ухватясь за колокольни и минареты города, стащить его с места, куда захотят. Я жил эту ночь в радости, неиспытанной мною. Душу озаряло желание прожить всю жизнь в этом безумном восторге деланья. За бортами плясали волны, хлестал по палубам дождь, свистел над рекой ветер. В серой мгле рассвета стремительно и неустанно бегали полуголые мокрые люди и кричали, смеялись, любуясь своей силой, своим трудом. А тут еще ветер разодрал тяжелую массу облаков, и на синем ярком пятне небес сверкнул розоватый луч солнца. Его встретили дружным ревом веселые звери, встряхивая мокрой шерстью милых морд. Обнимать и целовать хотелось этих двухногих зверей, столь умных и ловких в работе, так самозабвенно увлеченных ею. Казалось, что такому напряжению радостно разъяренной силы ничто не может противостоять. Она способна содеять чудеса на земле, может быть, покрыть всю землю в одну ночь прекрасными дворцами и городами, как об этом говорят вещи и сказки. Посмотрев минуту-две на труд людей, солнечный луч не одолел тяжкое толще облаков и утонул среди них, как ребенок в море, а дождь превратился в ливень. «Шабаш!» — крикнул кто-то, но ему свирепо ответили: «Я тебе пошабашу!» И до двух часов дня, пока не перегрузили весь товар, полуголые люди работали без отдыха, под проливным дождем и резким ветром, заставив меня благоговейно понять, какими могучими силами богата человеческая земля. Потом перешли на пароход, и там все уснули, как пьяные, и, приехав в Казань, вывалились на песок берега потоком серой грязи и пошли в трактир пить три ведра водки. Там ко мне подошел вор Башкин, осмотрел меня и спросил: «Что с тобой делали?» Я с восторгом рассказал ему о работе. Он выслушал меня и, вздохнув, сказал презрительно: «Дурак! И хуже того, идиот!» Посвистывая, виляя телом, как рыба, он уплыл среди тесно составленных столов, За ними шумно пировали грузчики, в углу кто-то тенором запевал похабную песню. Эх, был я то дельца, а начиною порой вышла прогуляться в садик барыня, эй! Десяток голосов оглушительно заревел, прихлопывая ладонями по столам. Сторож город сторожит, видит, барыня лежит. Хохот, свист, и гремят слова, которым по отчаянному цинизму, вероятно, нет равных на земле.